Глава 9. Звонок в дверь раздался в половине 10 утра, когда я сидела на кухне с чашкой кофе и пыталась разобраться с документами от адвоката. Ольга была в университете, сдавала очередной экзамен, который перенесла из-за моих проблем. За окном моросил декабрьский дождь, и квартира казалась особенно уютной и спокойной. Второй звонок прозвучал более настойчиво. Я поставила чашку на стол и, опираясь на трость, поковыляла к двери. Посмотрела в глазок и почувствовала, как сердце провалилось куда-то в живот. На пороге стоял Володя. Он выглядел по-деловому. Темный костюм, свежая рубашка, уверенная поза человека, привыкшего добиваться своего. В руке небольшой кожаный портфель, который я хорошо знала, тот самый, который он брал на важные встречи. «Света, открой», — сказал он, и голос его прозвучал не просяще, а требовательно. «Мне нужно забрать документы». Я стояла за дверью и не знала, что делать. С одной стороны, формально он все еще был моим мужем, и у него могли быть какие-то права на вещи в квартире. С другой, после всего происшедшего, его появление здесь казалось вторжением. «Володя, ты мог предупредить», — сказала я через дверь. «Зачем? Это же и моя квартира. Пока что». «Пока что?» — в этих двух словах прозвучала угроза. Я открыла дверь, оставив цепочку на месте. «Что за документы?» «Свет, не устраивай театр!» Он поморщился, глядя на цепочку. «Открывай нормально. Мне нужны документы по заводу, которые лежат в моем столе». «В моем столе?» Месяц назад он съехал отсюда, как вор в ночи, а стол все еще называет своим. Я сняла цепочку и отступила в сторону. Володя прошел в прихожую и сразу же стал осматриваться, словно оценивая, что изменилось за время его отсутствия. «Порядок навела», — констатировал он, снимая пальто. «Хотя на полках пыль. Раньше ты лучше убирала». «Раньше, когда я была здорова и бегала вокруг него с тряпкой в руках». «Володя, забирай документы и уходи», — сказала я устало. «Мне нужно отдыхать». Он посмотрел на трость в моей руке, на то, как я держусь за косяк, чтобы не потерять равновесие, и усмехнулся. «Да, вижу, что тяжело тебе. Надо было лучше за дорогой следить». Я замерла. Он действительно сейчас сказал то, что я думаю? «Что ты сказал?» «Ну что?» – он пожал плечами, проходя мимо меня в гостиную. «Если бы внимательнее ехала, может, и аварии бы не было. А теперь вот мучаешься, и всем проблемы». «Всем проблемы? Мой перелом позвоночника создает проблемы всем». «Володя!» – начала я, чувствую, как в груди закипает что-то горячее. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Понимаю». Он открыл ящик письменного стола и начал рыться в бумагах. «Говорю правду. Анжела вот на фитнес 3 раза в неделю ходит. Всегда в тонусе. Следит за собой, за здоровьем. А ты...» Он окинул меня взглядом с ног до головы. «Запустила себя. И до аварии уже запустила». «Анжела ходит на фитнес, Анжела в тонусе, Анжела следит за собой, а я, значит, запустила себя». «Убирайся», — сказала я тихо. «Что?» Он не отвлекался от поиска бумаг. «Убирайся отсюда, немедленно». «Свет, не истери, я за документами пришел, а не за разборками». но я уже не слушала. Все накопленные за последние недели унижения, вся боль, вся ярость поднялись во мне, как цунами. Этот человек бросил меня в больнице, украл наши деньги, живет с другой женщиной, а теперь еще и обвиняет меня в собственной аварии. «Убирайся!» – закричала я, и голос мой прозвучал так, что в соседней квартире залаяла собака. Володя обернулся, и на лице его было удивление. Он, видимо, не ожидал, что тихая покладистая Света способна кричать. «Ты что, рехнулась?» – спросил он. «Я же спокойно!» «Ты обвинил меня в моей же аварии!» Я делала шаг к нему, опираясь на трость, и с каждым словом голос становился громче. «Ты сказал, что я создаю всем проблемы! Ты сравнил меня с твоей любовницей!» «А что, неправда, что ли?» Он закрыл ящик и повернулся ко мне всем корпусом. «Света, посмотри на себя в зеркало. Ты стала тяжелой, депрессивной. Постоянно ноешь, жалуешься. Даже ходить нормально не можешь». «Ходить нормально не могу. После операции на позвоночнике я ходить нормально не могу». «Володя», — сказала я, чувствую, как слезы подкатывают к глазам. «Мне делали операцию, серьезную операцию. Я училась заново ходить». «Ну и что?» Он пожал плечами. «Другие же восстанавливаются быстрее. Ты просто не хочешь стараться. Привыкла жалеть себя». «Не хочу стараться. Человек, который ни разу не был со мной на реабилитации, говорит, что я не хочу стараться». «Знаешь что?» — сказала я, вытирая слезы рукавом халата. «Ты прав. Я действительно стала другой. Раньше я бы проглотила твои оскорбления и извинилась за то, что доставляю неудобства. А теперь не буду. Убирайся из моего дома». «Из твоего дома?» Володя усмехнулся. «Света, не забывайся. Эта квартира наша общая. И очень скоро станет моей». «Посмотрим», – процедила я сквозь зубы. «О да, посмотрим». Он взял из ящика папку с документами и сунул ее в портфель. «Увидишь, как быстро ты отсюда съедешь. В однушку где-нибудь на окраине. Может, это тебя и простимулирует, наконец, заняться собой». Заняться собой. Пока я лежала в больнице и боролась за то, чтобы снова ходить, он занимался Анжелой и планировал, как лишить меня дома. Звук ключа в замке заставил нас обоих обернуться. В прихожую вошла Ольга с рюкзаком за спиной и термосом в руке. Увидев отца, она замерла. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она, и голос ее был холодным, как лед. «Привет, дочка». Володя попытался изобразить отцовскую теплоту. «Документы забирал, как экзамен». «Отвечай на вопрос, что ты здесь делаешь?» «Я же сказал, за документами». «Мам!» Ольга подошла ко мне, не сводя глаз с отца. «Ты в порядке? Ты плакала?» «Все нормально, солнышко», — попыталась я успокоить дочь. «Папа уже уходит». «Да вижу, как все нормально». Ольга оценивающе посмотрела на меня, потом на Володю. «Что ты ей сказал?» «Ничего особенного. Просто констатировал факты». «Какие факты?» что твоя мать могла бы больше стараться восстанавливаться, что не стоит винить во всех проблемах других людей. Стоп! Ольга подняла руку. Ты сейчас сказал маме, которая перенесла операцию на позвоночнике, что она мало старается? Оль, не вмешивайся в разговор взрослых. Взрослых? Дочь рассмеялась, и смех этот был похож на лай. Папа, взрослые люди не бросают больных жен. Взрослые люди не крадут деньги со счетов. Взрослые люди не живут с любовницами, а потом приходят к бывшим женам читать мораль. Ольга, Володя повысил голос, я твой отец, и ты должна... Что я должна? Она бросила рюкзак на пол и подошла к отцу вплотную. Уважать тебя? За что? За то, что ты оставил маму одну в больнице? За то, что украл наши деньги? За то, что сейчас пришел сюда и говорил ей гадости? Я не говорил гадостей. Ах, да, ты констатировал факты. Я передразнила его интонацию. Ну-ка, расскажи мне про эти факты, потребовала дочь. Расскажи, как ты 4 месяца спал с другой женщиной, а маме врал про командировки. Расскажи, как снял все деньги со счета, пока она была в реанимации. Расскажи, как съехал из дома, не сказав ни слова. Володя молчал, и лицо его становилось все краснее. Или расскажи про факт, что ты ни разу не был с мамой на реабилитации. Ни разу не спросил врачей, как идет восстановление. Зато прекрасно знает, сколько раз в неделю его любовница ходит на фитнес. Язвительно добавила я. Хватит, сказал Володя тихо. Нет, не хватит. Ольга была в ярости. И я никогда не видела свою тихую дочь такой. Мне 20 лет. Я взрослая, и я имею право сказать отцу, что думаю о его поведении. Ты подонок, папа. Самый настоящий подонок. Ольга, я не позволю. А мне наплевать, что ты позволяешь, а что нет. Она подошла к двери и распахнула ее. Убирайся отсюда и больше не приходи без приглашения. Это и мой дом. Нет, закричала Ольга так, что я вздрогнула. Это дом мой и моей мамы, а ты здесь больше не живешь. Ты сделал свой выбор. Теперь живи с ним. Володя стоял посреди гостиной с портфелем в руке и смотрел на дочь так, словно видел ее впервые. Наверное, он действительно не ожидал такого отпора от девочки, которая всегда была вежливой и послушной. «Ольга!» – сказал он наконец, и в голосе появились просящие нотки. «Ты же моя дочь!» Мы не можем так ссориться из-за... Из-за чего? Перебила его Ольга. Из-за того, что ты бросил мою маму в самый тяжелый момент ее жизни? Из-за того, что предал нашу семью? Папа, это не ссора из-за пустяков. Это выбор между тобой и мамой. И я уже сделала этот выбор. Молчание затянулось. Володя переводил взгляд с Ольги на меня, словно ожидая, что я заступлюсь за него. Попрошу дочь быть помягче. Но я молчала, потому что Ольга говорила правду, всю правду, которую я боялась произнести вслух. «Хорошо», — сказал он наконец. «Если так хотите, Поживем врозь. Но не думайте, что это надолго. Очень скоро все изменится. Он надел пальто и направился к двери. «Папа!» — окликнула его Ольга. Володя обернулся, и на лице его мелькнула надежда. «В следующий раз звони заранее, или лучше вообще не звони!» Он вышел, громко хлопнув дверью. Ольга тут же повернула ключ и поставила цепочку. «Мам», — сказала она, подходя ко мне, — «ты как?» Я смотрела на свою 20-летнюю дочь, которая только что защитила меня от собственного отца, и не знала, плакать или гордиться. «Оленька, ты не должна была так с ним разговаривать». «Должна была», — твердо сказала она. «Мам, он пришел сюда не за документами. Он пришел тебя унизить, показать, что ты слабая, больная, никому не нужная. Это психологическое давление, и я не позволю ему тебя ломать». Психологическое давление. Моя дочь в 20 лет понимает то, что я не могла осознать за 22 года брака. «Но он твой отец?» «Был», — поправила меня Ольга. «Был моим отцом, пока вел себя как отец. А теперь он просто мужчина, который делает больно моей маме. И я этого не потерплю». Мы сидели на диване, и я гладила дочь по волосам. За окном продолжал моросить дождь, но в квартире стало как-то светлее, словно Ольга не просто выгнала Володю, а выгнала вместе с ним все темное и тяжелое, что он принес в наш дом. «Знаешь, — сказала я всю жизнь боялась конфликтов. Думала, что лучше промолчать, стерпеть, чем ссориться. А ты в 20 лет смелее меня». «Мам!» — Ольга взяла мою руку. «Смелость — это не отсутствие страха. Это способность действовать, несмотря на страх. Ты боялась остаться одна, боялась потерять семью. Но когда дошло до дела, ты подала на него в суд. Это и есть настоящая смелость». Настоящая смелость. Может быть, она права. Может быть, бороться за свои права, даже когда страшно. Это и есть смелость. «А что, если он прав?» — спросила я тихо. «Что, если я действительно стала тяжелой, депрессивной?» «Мам!» Ольга повернулась ко мне всем корпусом. «Ты пережила аварию, операцию, предательство самого близкого человека. Если бы ты при этом скакала от радости, это было бы ненормально. А то, что ты не сломалась, что борешься, что восстанавливаешься, это подвиг». «Подвиг. Я никогда не думала о своем восстановлении как о подвиге. Просто делала то, что нужно было делать». «И потом», — продолжила дочь, — «посмотри на себя сейчас. Ты же не такая, как месяц назад. Ты стала сильнее, увереннее. Да, ты плакала после его слов, но ты же ему ответила. Старая мама проглотила бы все молча». «Старая мама. Да, была такая мама. Тихая, покладистая, готовая на все ради семейного мира. А новая мама, оказывается, может кричать на обидчиков и требовать уважения к себе». «Оль», — сказала я, — «спасибо тебе за то, что защитила меня, за то, что веришь в меня». «Мам, я не просто верю в тебя, я тобой горжусь. И знаешь что? Мне кажется, папа это понял сегодня. Понял, что потерял не просто жену. Он потерял замечательную женщину». «Замечательную женщину? Когда в последний раз кто-то называл меня замечательной? Не доброй, не хорошей хозяйкой, а именно замечательной женщиной. Мы просидели на диване до вечера, пили чай, смотрели старые фотографии и говорили о будущем. О том, что будет после суда. О том, как обустроить квартиру, если она останется мне. О планах Ольги на лето. И впервые за долгое время я чувствовала себя не жертвой обстоятельств, а хозяйкой своей судьбы. Володя хотел меня сломать, но получилось наоборот. Его визит только укрепил мою решимость бороться. За справедливость, за свой дом, за свою новую жизнь.